47. Перечитывание важнейших книг. Перечитывание играет немалую роль в самообразовании. Как бы тщательно и умело не проработал книгу при чтении читатель, но обращая внимание на одни стороны, на одни мысли, он не заметил других, тоже часто важных. При повторном же чтении первые пункты уже будут знакомы, на них сила внимания не будет требоваться в прежней степени, потому мы увидим в книге новое и удивимся иногда, как прежде этого не заметили. Поэтому для глубокого изучения книги совершенно недостаточно прочитать ее один раз. При этом надо понимать, что читая книгу приятно, перечитывать иногда еще приятнее. Великие произведения искусства, важнейшие труды по нашей специальности должны быть нашими частыми собеседниками. Попробуйте иногда перечитать какую угодно книгу после долгого промежутка, и обнаружится удивительное на первый взгляд явление. Книга, которая оказалась при первом чтении удивительно глубокой и прекрасной, часто заметно меняется. Иногда удивляешься, что в ней находил прежде хорошего. И наоборот, книга, которая нам не понравилась, теперь становится удивительно интересной и глубокой. Это по большей части признак роста и вместе с тем некоторая мерка его. Не следует только впадать в крайность и все чтения ограничивать перечитыванием 2-3 книг. Как бы ни были они хороши, но это походит на то, как если бы мы решили смотреть на мир сквозь 2-3 дырочки в стенке.